Глава 5. Через час стали приходить гости, видные пилымские люди, говорившие волжским говорком, потомки угличин, переселенных в Пилым Борисом Годуновым в наказание за убийство царевича Дмитрия. Почти все, кланяясь и прося не побрезговать, подносили подарки, кто беличий мех, кто банку икры, кто бочонок кедрового масла. Явился в мундире при кавалериях комендант крепости, но войти не решился и лишь просил передать его сиятельству, что хотел засвидетельствовать нижайшее почтение, а обеспокоить не осмелился, думая, что его сиятельство, быть может, почивает. Михайлову предлагали ночлег в крепости, но он предпочел остаться у фельдмаршала. При доме была большая баня, ему отвели предбанник. Немного тревожило его, что награды пока не дали никакой. Местные люди, правда, ему сказали, чтобы он был покоен. Сейчас и дать-то не из чего. Их сиятельству комендантам выдается по рублю кормовых денег в день. А потом в обиде не останешься. Хочешь за 25 рублей, откупаю у тебя награду, сказал купец, сыну которого Миних давал уроки математики. Михайлов слушал внимательно и не то чтобы не верил, но предпочел бы получить хоть 15 рублей наличными сейчас. «Господа, ненадежный народ, пиши долг на двери, а получать будешь в Твери». Гости, видимо, вначале не знали, как себя теперь держать и как их примут, но принимали их хорошо, хоть фельдмаршал не показывался, только велел всех душевно благодарить. О нем шепотом говорили, что он, заперся в своей комнате, и чувствует себя худо. «Как бы не помер, — подумал Михайлов, — успевший и соснуть, и слегка закусить, он видел, что готовится большое угощение. Действительно, под вечер в бане, в предбаннике и на кухне начался пир. От хозяев дали лучшее, что было в доме — икру, белужью тёшку, рыбу из тумана на тавде, щи за витками. Купец притащил бочонок кизлярской водки, множество бутылок разных вин. В городке нашлось и цимлянское, и даже венгерское. Погода все ухудшалась. Ямщик, которого по долгу гостеприимства нехотя пригласили в баню, сказал, что будет метель. Он оставался в доме недолго, чувствовал себя лишним, да ему было и тяжко в натопленном помещении. Устроился с собаками в берестовом шалаше, саженях в 20 от дома. Купец на радостях дал ему икры и бутылку вина. Вагул сходил в лавку, обменял вино на скипидар, вернулся в шалаш, выбросил икру, доел пельмени, запил скипидаром и завалился спать. Собирался завтра же с зарей выехать назад в город. «Пели, обнимай, сосед соседа, подливай, сосед соседу». Пьяный, ошалевший от восторга купец, обнял Михайлова, подарил ему рубль и сказал доверительно, как другу, что теперь надеется получить чин коллежского советника. В это время дверь отворилась, и в предбанник неожиданно вошел старый фельдмаршал. Все вскочили. Купец хотел было поцеловать ручку, но Миних не дал, только смеясь, потрепал купца по плечу. «Эх, осанка какая! А вчера учил детей», — подумал Михайлов. Граф Миних всех благодарил, выпил за общее здоровье рюмку вина и удалился. После его ухода довольным честью гостям стало еще веселее.